Программу на православном радио «Воскресенье» продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Боровских, врача-психотерапевта, руководителя духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Будем с вами продолжать разговор о душевном здоровье, и, в частности, мы поднимали тему неврозов в свете уже немножечко как бы другого аспекта, вот о 10 заповедях, да? Да, я сегодня хотел бы именно от этого отталкиваться. Во-первых, потому что наши радиослушатели сами об этом просят. Когда-то мы с вами уже говорили на тему 10 заповедей. Да, был цикл даже целый. Да, и тогда был особый повод для этого. Тогда мы просто закладывали некую основу представления человека о душевном здоровье. А вот сейчас как раз тема неврозов вывела и меня, и наших радиослушателей на то, чтобы с точки зрения христианской нравственности, заложенной вот еще заповедями Моисея, посмотреть наше душевное здоровье. Вернее, на наше душевное нездоровье, на наши проблемы, с которыми сталкивается современный человек. Мне кажется, это было бы очень уместно. Потому что ведь сейчас и общество, и, скажем, медицина, и психиатрия, в частности, пытаются найти какие-то общие причины разлада душевного здоровья нашего общества. Сейчас ведь это очевидно для всех, что общество невротизируется наше, и мы сейчас выделяем особые виды неврозов, детские, там, взрослые, подростковые. Да, подростковые, старческие неврозы и так далее. И сам термин невроза уже не удовлетворяет совершенно никого, потому что при таком обилии этой патологии уже сам термин невроз слишком узкий, и он не вмещает в себя всего, что происходит с человеком, когда он болеет. Поэтому вот уже вливаясь как бы вот в эту тенденцию общую, хотелось бы и мне тоже в наших с вами передачах поговорить о нашем душевном здоровье, здоровье каждого конкретного человека и душевном здоровье нашего общества с тех позиций, которые нам преподал Господь в качестве нормы человеческой. Ведь понять, что происходит с нами, мы можем только тогда, когда мы встанем на позиции какой-то нормы. И да, по большому счету заповеди, и каждая заповедь, это отображение нормы. Вот так должно быть в норме человек. Вот посмотри и уже рассуждай сам, что в твоей жизни норма, а что патология. И тогда нам легче будет найти, некие универсальные средства для нормализации своего здоровья. В медицине, как в научной отрасли, универсальных средств нет и быть не может, потому что здесь господствуют человеческие представления о норме. В медицине, основанной на православной традиции, на христианской традиции, там могут быть универсальные взгляды, универсальные средства, потому что они преподаны Богом, Творцом Вселенной. Вселенная – это универсум, то есть универсальные средства. То есть вот с этих позиций давайте попробуем посмотреть. Я не буду говорить сегодня о происхождении заповедей и как они достались человечеству, это не наша тема. Нас будет интересовать сама суть заповеди. Главная заповедь, основная, она прямо так и стоит под номером один в декалоге. «Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме меня». Вот, что это значит? Вот это и есть для человека. Та самая универсальная норма, одна на всех, которая избавляет человека от неврозов. Вот пока мы будем называть эту огромную, обширную патологию, которую мы все страдаем в большей или меньшей степени, которая отравляет нам жизнь, лишает нас счастья, работоспособности, и иногда мы утрачиваем и смысл жизни, теряем самообладание, потому что невроз – это когда человек не владеет собой. Он не может справиться с тем, что с ним происходит, что бы это ни было. Страхи ли это, тревоги ли это, навязчивые состояния какие-то, депрессия это, отчаяние, неважно. Вот говорят, что действительно достаточно там попить таблеточек, успокоиться, да, и все совершенно в порядке, верно. И все неврозы отступят. Западная цивилизация пошла по этому пути. Мы решили, что нам почему-то тоже с ними по пути, и начали глушить наши душевные проблемы таблетками. Сейчас это уже видно, что только временное какое-то облегчение это может принести, а проблем приносит с собой еще больше, чем было. Побочных эффектов от приема, от неврозов больше, чем пользы. Да и польза сама очень сомнительна. Так вот, «Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме меня». Что это значит? Здесь главным словом для нас является слово «Господь». Потому что до Моисея и сейчас, и после Моисея, и сейчас, в наши времена, каждый человек знает приблизительно, что такое Бог. Речь идет о начале всего, о некоем абсолюте, о Творце мироздания, об источнике жизни для всего и так далее. Знали это раньше, знают это и сейчас. Так вот, заповедь это говорит. Не просто заповедь, сам Бог говорит. Я есть Господь. То есть я не просто тот, кто все это создал, а я Господин. Я Господин твоей жизни. Заповедь обращена к человеку. И Господь, это не, вот понимаете, не просто Господин, не просто хозяин. Он бы мог так и сказать, что я вот Господин. А я Господь, это значит, я единственный, кто обладает реальной властью над всем, что происходит и в материальном, и в духовном мире. Независимо от того, что ты, человек, на эту тему думаешь. Ты можешь соглашаться, можешь не соглашаться. Ты свободен. Я тебя создал свободным. Но при всей твоей свободе, самоопределение по отношению ко мне, я все равно Господь. И ты сам, и все, что тебя окружает, все находится в моей власти. И если ты признаешь это, если ты это исповедуешь, если ты соглашаешься с этим и смиряешься передо мной, смиряешь свою волю передо мной, ведь если я Господь, то значит все и вся должны свою волю подчинить моей воле. И тогда все будет хорошо для всех и для тебя тоже. Весь Ветхий Завет – это 2000-летнее воспитание народа Божьего в послушании Господу, чтобы народ понял, что Бог – это Господь. Что Господь, да. Вот на это ушло 2000 лет. Но 2000 лет ушло на то, чтобы это чем-то увенчалось, чтобы это привело к какому-то результату. И чтобы в народе Божьем появился Спаситель из среды этого народа. Это самое продолжается с каждым человеком и по сей день. Жизнь каждого человека проходит ветхозаветные периоды, когда человек сначала яростно просто сопротивляется господству Бога над собой. Он говорит, нет, нет, Бог, я могу в принципе согласиться, что ты есть. Что-то такое есть, конечно, какой-то абсолютный разум там что-то есть такое, управляет чем, что-то управляет всем, вот. И вполне возможно, что это для меня имеет какое-то значение, может быть, мне полезно. Но вот то, что Господь, то есть, если Он Господь, и я это исповедую, значит, я раб, это само собой, это логическое следствие. Я раб Божий, и значит, я должен не своего искать в этой жизни, не своей воли, а воли Божьей. А это значит, что моя жизнь вообще должна быть... Главным содержанием моей жизни должно быть поиск воли Божьей. Я должен что-то делать такое практически все время, чтобы воля Бога, Господа моего, во мне реализовалась. Чтобы я не оказался господином сам, господином своей жизни. Не приведи Господи, мы говорим, чтобы начать своевольничать. Это величайшее благо и радость для людей верующих, вот то, о чем я сейчас говорю, и страшный кошмар для людей неверующих. Потому что если человек отказывается от веры в себя, как в Господа своей жизни, в Господина своей жизни, то значит все пропало. Значит, а что же будет тогда? Да и я никогда этого не допущу, чтобы кто-то господствовал мною, кроме меня самого. И сейчас вся система воспитания и образования основана именно на этом. Что можно про Бога что-то узнавать, конечно, интересоваться разными там религиозными культами и так далее. И православием тоже можно поинтересоваться до определенной степени. До тех пор, пока человек сталкивается вот с этой заповедью. Вот здесь вся система ценностей, так называемых общечеловеческих ценностей, которые нам сейчас усиленно прививаются, разбивается как об скалу в дребезги. Вот об эту заповедь. Не ты человек, а я, господин твоей жизни. И вот каждому человеку, рано или поздно, нужно, стоя вот у этого камня, знаете, как на распутье, нужно самоопределяться. И здесь ведь получается так. Это не просто, ну, какой-то такой мудрый дядя, которому, в принципе, все равно, как человек самоопределится. Это ему не так уж и интересно. Просто так, на всякий случай сказал. Если хочешь, чтобы у тебя было все нормально, вот, пожалуйста, я Господь. А если не хочешь, ну, дело твое. Можешь как угодно распоряжаться своей жизнью. Нет, это сказал любящий отец. Поэтому он не просто сказал и ушел, а он сказал и ждет. Он ждет этого нашего самоопределения, как бесконечно любящий нас и сострадающий нам отец. И если наша свобода – это такая святая святых, которую он, создав, сам не прикасается к ней, это величайшая святыня, человеческая свобода, то внешние обстоятельства нашей жизни в его руках. Поэтому, если человек сам добровольно не воспринимает эту заповедь и считает себя господином своей жизни, то тогда ему нужно будет приготовиться к тем страданиям, скорбям, несчастьям и болезням, которые с этим сопряжены. Так вот, тотальная невротизация теперешняя нашего общества, она связана именно с тем, что человек еще не определился по отношению к этой заповеди. Несоблюдение этой заповеди, в конце концов, приводит человека к утрате самообладания. Господь внешними обстоятельствами нашей жизни. Не просто вот, как, знаете, какой-то издеватель. Ах ты так, да, на тебе тогда вот так. Ах ты так, я тебе тогда вот так. Да нет, просто он в этот мир вложил такой порядок вещей, при котором отказ человека от господства Бога в его жизни, господство Бога над ним, приводит к разрушению человека. Как, в принципе, несоблюдение законов природы, законов гравитации, законов электродинамики, и аэродинамики там, и так далее, гидродинамики, приводит просто к инвалидизации и гибели человека. Точно так же несоблюдение тех законов духовного мира, духовного по порядку вещей, Богом в этом мире установленных, приводит к тому же самому. Человек потихонечку разрушается. И вот, это вот и есть такое нервное, психическое, так сказать. Да, элементарная вещь происходит. Происходит истощение того потенциала, который Богом вложен в человека. Мы тоже об этом ведь говорили. Да, мы об этом уже говорили. И любой невроз – это различные проявления. Вот невроза – это различные проявления того, как садится батарейка. Но не может человек больше сам собой управлять. Но сколько ни говори «халва, халва», слаще не станет. Сколько ни говори, что я верю в себя, я сам хозяин своей жизни, я должен сам ставить цели, их достигать, и что хочу, то и делаю. У меня все свободы, свобода совести, свобода вероисповедания, свобода слова, права человека мои, все для меня, и я должен брать от жизни все. И самореализовываться, самосовершенствоваться, и делать все сам. Сам себя делать. Быть хозяином своей судьбы. Вот сколько ты этого не говори, сколько ты не внушай себе это, о реальности реально ты этого не переживешь. Реально это недостижимо. И весь наш жизненный опыт, который мы накапливаем с годами, он нам об этом красноречиво очень говорит. Он говорит, что ну хорошо, ладно. Ведь при этом, понимаете, Бог не просто как-то так жестоко нас за это карает, как принято даже говорить у некоторых в некоторых христианских конфессиях, как у католиков, например. Да нет. Он очень кротко напоминает об этой заповеди. Очень кротко. Мы ведь не видим никаких знамений в своей жизни. Нас не бьет током, когда мы совершаем какие-то грехи. Да? Наоборот, мы, живя в самоуправстве, мы можем даже наслаждаться. Мы можем получать какие-то вот чувственные удовольствия и какие-то временные радости. Даже иногда думать, что мы счастливы. Как в Апокалипсисе сказано Христом. Вот я стою у двери и стучу. Кто мне открывает, к тому я вхожу, и с тем мы вечерять будем. Это такой стук, которого, знаете, можно не услышать. Вот если в квартире уже полно гостей, вечеринка, да, все чокаются, там пьют, танцуют, кричат, где-то там дерутся в другой комнате. И в это время какой-то гость стоит и стучится в дверь. Легонечко. Да, он может даже звонить в звонок, его никто не услышит. Это кто-то случайно, может, проходя мимо двери, скажет, послушайте, а по-моему, там кто-то стучит. Так вот Господь стучится в нашу дверь, всю нашу жизнь. И вот мы не услышим Его приглашение к себе. По большому счету, это Он нас к себе зовет, а не к нам стучится. Потому что мы должны открыть Ему дверь и выйти, и тогда Он нам навстречу. У нас может быть перебита вся посуда, мы можем друг дружку все перебить на этой вечеринке, понимаете, пока не настанет тишина. Пока не опустошатся все наши силы, когда мы в изнеможении уже будем лежать, и мы видим, что уже нам жить нечем, вот тогда мы вдруг слышим этот стук. Слушай, смотри-ка, действительно кто-то стучит. Он и раньше стучал, а мы что-то не слышали. Вернее, и слышали, Ну, думали, что это где-то здесь же, откуда-то из динамика, вместе с музыкой. Нет, это совсем другой ритм стучится к нам. И вот тогда мы начинаем менять свою жизнь. К сожалению, сейчас люди, даже тогда, когда степень их невротизации становится крайней, когда они приходят в отчаяние, уже ищут помощи, они ходят от одного специалиста к другому, они съели уже по десятки килограммов таблеток, обнаружить избавление свое, исцеление свое, вот в этом бывает непросто. Потому что мы уже не первое поколение, которое воспитано на самости, на отказе от заповедей Божьих. Так жили наши отцы. Знаете, вот приходится сталкиваться в работе с людьми, которые рассказывают о себе, и очень часто слышишь одно и то же практически. Вот я была больна, или я был болен, я уже все перепробовал, я уже лежал и умирал, или лежала, умирала, или ходила, и не могла уже даже почти что полуходила, полуживая. И никто мне не мог, врачи в смысле, никто мне не мог помочь. И вот только после того, как я пришла в церковь, или я съездил в монастырь, или я пожил там, пожила в монастыре, и я что-то почувствовала, вот только после этого я выздоровела или выздоровел. И это очень часто приходится слышать от людей, которые уже пришли сейчас к Богу, и которые уже верят и понимают, в чем суть и в чем смысл нашей жизни. Да. То есть люди просто умирали, и ничего не могло им помочь. Так же и, наверное, с неврозами, я думаю. Конечно, то же самое. Конечно, нам придется испить эту чашу страданий, и, может быть, нашим детям придется испить из этой чаши до тех пор, пока мы не перестроим наш общественный организм весь в соответствии с той нормой, которая указана в заповедях. Заповеди Божьи – это не какая-то отвлеченная, понимаете, реальность. Это как будто бы что-то, не имеющее непосредственного отношения к нашей жизни. Мы можем этим пользоваться иногда так, для себя, для утешения какого-то. Но, в общем-то, это не обязательно. И каждый человек, мы считаем так, и каждый человек в отдельности настолько самостоятельный и автономен, что он может обойтись и без заповедей Божьих. И общество, мы сейчас видим, в какую сторону развивается, скажем, западное общество, оно может вполне обойтись без заповедей Божьих. По собственным каким-то представлениям о том, как нужно жить. Человек мерило всех вещей. А в заповеди Божьи не исключено, что это вообще продукт человеческого воображения. Что делает честь как бы человеку. О, до какой степени может дойти человеческая нравственность. Опять же, тщеславие человеческое в данном случае появляется. Но как бы не заносило наше общественное сознание, в какие бы дебри оно не уходило, вот в дебри общечеловеческих ценностей, например, как сейчас, когда на отказе от Божьего господства в мире создается Конституция Объединенной Европы, то есть на ближайшую перспективу в бывших христианских государствах и обществах на официальном уровне Богу будет объявлен отказ в господстве над этими народами. Куда бы ни заносило человека, все равно Бог Господь. Эта заповедь не зависит от хотений и желаний человека. Или общества. Да, и мы знаем такие периоды истории, когда люди массово, отпадая от Бога и отказываясь от жизни по заповедям, погружались в тьму такого безбожия, когда человек становился для человека волком. Очень много крови. В России это по предсказанию Достоевского 100 миллионов голов было положено в жертву отказа человека от первой заповеди. Я уж не говорю о Европе. За 20 век, а это век, по сути, атеистический, он везде, не только у нас, он везде. Волна вот такого отказа Богу в господстве прокатилась по всему христианскому миру бывшему. И за 20 век пролилось крови больше, чем за всю предыдущую историю человечества, включая ветхозаветные времена. Такого количества жертв, которые были принесены человечеству, попытки самому господствовать в этом мире и в своей жизни, такого количества жертв не было никогда. Ну, не просто, знаете, там было вот как бы тотальное уничтожение людей. Это, можно сказать, побочный результат. Главное – это разрушение христианской государственности, которая была оплотом этого мира, которая держала этот мир от разрушения, удерживал этот мир от разрушения, христианская цивилизация. И последнее православное государство, которое определяло климат во всем мире, Российская империя, не выдержала этого натиска, тоже пала. И вот мы сейчас такое время переживаем, когда вроде бы как, ну, смотри-ка, что-то возрождается, церковь вроде возрождается, какая-то есть надежда. А вот представьте себя на месте человека в 20-е, 30-е годы, или в 60-е годы 20-го столетия. Абсолютный мрак. Церковь уничтожается, церковь вне закона. И Бог со своими заповедями, он просто вне закона объявлен. И любые упоминания об этом жестоко карались. Ведь тогда, когда в конце 20-х, начале 30-х годов появилась одна безбожная стихия, которая претендовала на мировое господство, а с другой стороны появилась в ответ на это, появилась другая стихия, германский нацизм, итальянский и японский фашизм, которые претендовали со своей стороны на мировое господство, вот тогда человеку, сохранившему какое-то уважительное отношение к заповедям и к Богу вообще, казалось, что все, конец света. Никаких шансов у мира на спасение уже нет. Человек обнаглел до крайности. Он решил воцариться в этом мире на таких совершенно безумных принципах. Сейчас-то нет как раз. Сейчас можно увидеть какую-то перспективу. Знаете, сказка о рыбаке и рыбке вспоминается. А, да-да-да. Да? Пушкин гений, в этом смысле он гений. Он, может быть, какой-то вот такой в иносказательной форме показал, да, вот эту вот, так сказать, причину человеческую, да? Пушкинские сказки – это притчи. Дойти, да, может человек, да, до крайности, до какой. Да. И сам себя уничтожить при этом. Совершенно верно. Вот золотая рыбка – это такой, знаете, ангел Божий, которого мы можем пытаться эксплуатировать по собственным хотениям, значит, заставлять Бога жить по нашим желаниям. Но Бог все равно Господь. Что бы мы ни делали, как бы мы чего ни хотели, да? Да, куда бы нас ни заносило наше пылкое воображение, как бы мы ни хотели добиться горки, богатства, да, славы и власти, по сути, мы остаемся у своего разбитого корыта, ничего не меняется, если Бог не Господь в нашей жизни. Поэтому, конечно, можно говорить о невротических частностях бесконечно. Сейчас та классификация неврозов, которая дана официальной психиатрии, она уже не удовлетворяет действительности. Слишком пестра картина. А вот какие неврозы можно так вот перечислить? Давайте. В основе любого невроза лежит утрата человеком самообладания. Он не может контролировать свои чувства, свои эмоции, даже свои мысли. Свойства человеческой души выходят из-под контроля человеческой воли. Кстати, вот смотрите, навязчивые страхи, когда человек боится... Это фобии, да? Да, фобии. Боится всего, чего, вот, что только можно себе представить. Понимаете? И там всякие эти клаустрофобии, там агорафобии и так далее, там боязнь замкнутых пространств. Мы рассказывали, что боялась женщина потерять ребенка. Она прямо вообще панически этого боялась. Да, тревожные состояния, которые очень, очень тесно связаны со страхами. Когда человек тревожится настолько, что цепенеет просто душа, это страшное, мучительное состояние для него, а тревога совершенно необоснована. Нет объективной для этого причины, как и для страхов, нет объективной причины. Человек овладел вот этим материальным, да, завладел им, что называется, да, а потом боится его потерять, он чересчур привязан вот к материальному, да? Да, и человек становится очень мнительным, подозрительным, угу, он приглядывается, прислушивается ко всему, он во всем видит какой-то скрытый смысл. У человека развивается состояние навязчивости, навязчивых идей, навязчивых мыслей. Есть такие состояния, которые мы называем астенодепрессией. Вот астения, вообще астеническое состояние, это как раз, вот мы выдохлись, понимаете? Вот нам нечем больше жить. Сил нет. Астения. Сил это, нет. Да, это слабость, опустошенность человека. Душа человеческая не может себя здесь проявлять, потому что мы, наш душевно-телесный состав истощился. И вот астеноневротическое состояние, это не, или по-другому неврастения, угу, это раздражительная слабость. Одно из самых распространенных проявлений невроза. То есть человек слаб, и он раздражает, да, раздражен при этом. Да, все, больше не могу. Я больше не могу, отстаньте от меня. Я терпеть не могу вас всех. Выбирайтесь все. Оставьте меня в покое. Я не хочу никого видеть. Ну, это такое, как бы, более мягкое такое проявление. А так это бесконечные конфликты, ссоры, раздоры в семьях, семью рушится из-за этого, потому что если два неврастенника оказались в одной семье, муж и жена, у этого брака никаких шансов нет. Ну, даже если один очень сильный неврастенник. Да. То... Браки у нас распадаются именно поэтому, потому что в брак вступают два неврастенника. Им нечем терпеть друг друга. У них раздражительная слабость. Они придираются друг к другу по малейшим пустякам. Все, что бы ни делал человек, все раздражает. Я не могу это терпеть. И ведь приходит, когда люди вот на прием, они так и говорят, я его терпеть не могу. Все. Вот не могу... Это выдается не за слабость, а за некоторые, знаете, достоинства. Я этого терпеть не могу. Я его терпеть не могу. Я не могу больше этого видеть, слышать. Не могу, не могу, не могу. Но при этом человек почему-то считает, что это его достоинство. А ведь на самом-то деле это показатель того, что он немощен. Он не может чего-то. Еще одно из проявлений неврозов – это астенодепрессивное состояние. Когда человек не столько, его опустошение проявляется не столько раздражительностью, сколько утратой всякого интереса к жизни. Его уже не выводит из равновесия внешнее впечатление. Вгоняет еще больше и больше в его в такую витальную тоску, когда человеку просто не хочется жить. И человек неосознанно, как бы само собой, это даже некая защитная реакция такая, впадает в состояние режима выживания. Как вот подводная лодка, выключаются все внешние там электроприборы, все там работает только жизненно важный для лодки прибор, и ее не слышно, у него даже нечем пережить удовлетворение от того, что он есть. Состояние абсолютной безрадостности. Мы называем это депрессией, но, видите, в психиатрии принято называть депрессией не совсем это. Депрессия принято называть проявление заболеваний из области большой психиатрии, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза. Вот такая, знаете, назвать ее красочной не будет неправильно, но такая очевидная и яркая депрессия бывает при шизофрениях и при маниакально-депрессивном психозе. Вот когда при маниакально-депрессивном психозе фаза маниакальная, когда у человека воодушевление, подъем, без причины совершенно радости, активности, жизнь и видение огромных перспектив и жажда деятельности, он от одного дела, бросая его, кидается в другое, не доделая его, третье, ищет новые планы, какие-то схемы жизни строит. Активен необыкновенно, он перемещается в пространстве, он сегодня, он только что был здесь где-то, уже, смотри, уже в другом месте. А потом эта фаза закономерна, неизбежно меняется фаза депрессивной, когда человек по закону маятника оказывается в противоположном состоянии. Вот тогда там такая депрессия, когда только держи человека, чтобы он не выпрыгнул из окна 8-го этажа, или не отравился чем-нибудь, или не повесился. Когда речь идет о неврозах, то там вроде бы и нет такой витальной тоски, но при этом человек утрачивает работоспособность, жизнь безрадостна совершенно. Видимо, в серых красках таких. Да. И сейчас это, к сожалению, преобладающий фон настроения в нашем обществе. А мы ведь не знаем, откуда что берется. Тогда... Вот мы не знаем, откуда что берется. Мы ведь это, видимо, так конечно, сказать, не знаем. Да. И надо нам просто почаще обращаться к Библии, к Ветхому Завету. Это цена нашей самости, это цена нашего самого простого в жизни. Когда Господь – это человек, когда сам человек себя обожил. Ну вот, пожалуйста, ну возьми, вот. Вот кто ты есть на самом деле, посмотри. Вот, может быть, задумаешься о чем-нибудь. Конечно, вот западное сообщество, оно пошло по пути пожирания таблеток. По пути изобретения психотропных препаратов, избавляющих от неврозов. Да. И от всех последствий безбожия. И к безудержному их потреблению. А надо совсем другое. Надо вернуться, видимо... Да. Результатов это никаких не приносит. Приносит это зависимость от лекарственных препаратов, токсикоманию, которую мы видим сейчас сплошь и рядом, когда человек просто подсел на транквилизаторы и не может спрыгнуть. И он становится пациентом у наркологов. И он уже предпочитает, лучше я буду сидеть, я лучше на этих таблеточках посижу. Нет, зато это как-то веселее. Пусть я сокращу себе жизнь, пусть там будут побочные явления, но я знаю, что будет при отказе. Если я откажусь от таблеток, будет просто кошмар. Ад начнется прямо здесь, на земле. Так вот, чтобы, все-таки завершая наш разговор, чтобы не страдать, чтобы не испытывать вот такие состояния, чтобы не пребывать в неврозе, что нам нужно? Тут очень сложно сказать, что нужно. Потому что ведь человеку самоуверенному сказать, что, знаешь что, вот тебе инструкция, если ты хочешь избежать каких-то болезней душевных, которые сведут на нет твою жизнь, вот надо делать это и это. Вряд ли кто-то этой инструкцией будет пользоваться. Если человек убежден в том, что он хозяин своей жизни, он господин, то, что мы сейчас с вами говорим, для него в одно ухо влетело, в другое вылетело. Я хотел бы немножко по-другому сказать. Я хотел бы сказать так. Чтобы мы правильно понимали смысл наших страданий. Потому что склонность к самообожению, к жизни по собственным представлениям о том, как надо жить, свойственна каждому человеку. А это неизбежно приведет нас всех к тем или иным скорбям, в том числе и душевным страданиям каким-то. Так вот, я хотел бы, чтобы мы понимали, что это все не бессмысленно. Это не случайное недоразумение, когда мы заболели душевно, и когда мы чувствуем себя плохо, когда мы теряем самообладание, когда мы не самостоятельны, когда какая-то стихия завладела нами и водит нами, причиняя нам страдания и разрушая нас. Так вот, чтобы мы понимали, откуда это происходит, И уже сами принимали решение, набирались мужества, собирались с духом и совершали какие-то движения туда, куда указал Господь. Насколько это будет в наших силах? Вот насколько мы исполнимся этой решимости, насколько у нас будет мужество, чтобы оттуда, из остатков нашего душевного здоровья, начать взывать к Богу с мольбой: «Господи, помилуй!» Вот настолько наша жизнь и приобретет какое-то здравое состояние. А так, конечно, с какими-то такими жесткими инструкциями сейчас к самонадеянному нашему человеку, особенно к нашей воспитанной в самонадеянности молодежи, сейчас обращаться бессмысленно, бесполезно, не услышат. Ну, так Господь распорядился. Мы сейчас это, к сожалению, видим сплошь и рядом, что христианская проповедь не получает должного, как бы, вот, результата. Мы не имеем там, где сейчас в молодежной среде, к сожалению, в гуманитарных вузах и в технических вузах наших, сейчас воспитывается прагматизм, голый, холодный прагматизм и расчет. Человек должен выверять сам свою жизнь и строить планы и перспективы. Понимаете, то, что... Вот удивительно, при возрождении, вроде бы, так сказать, общества, и мы говорим о том, что возрождение идет, веры, церкви, веры в Бога, все-таки какое-то вот еще и полное непонимание существует при этом в определенных кругах, в определенных человек, сферах. Как говорит Священное Писание, если ты думаешь, что ты богат и разбогател, что ты что-то сам по себе себя что-то представляешь, то ты на самом деле и слеп, и глух, и наг. Ничего у тебя нет. Но при этом ты слеп. И ты ничего не видишь. И не слышишь. И понимать ничего не хочешь. Имеющие уши да услышат. Да, ведь не случайно Господь все время об этом говорит. Есть некое условие, есть, понимаете? Вот у тебя уши есть, а почему ты не слышишь? На этом мы, наверное, сегодняшний наш разговор с вами закончим. Мы его продолжим через неделю. А я хочу сказать, что сегодня в рубрике «Гость в студии» принимал участие Вячеслав Братских. Говорили мы на тему о душевном здоровье и о неврозах, от чего они пошли, эти неврозы, и о том, что нам надо все-таки соблюдать, наверное, перечитывать. Валентина, я хотел бы в конце программы я хотел бы напомнить наш телефон 219-71-21, потому что очень многие люди в нашем диалоге хотят участвовать и задавать какие-то вопросы, но мы не всегда ответы, не всегда говорим наш телефон, и поэтому они окольными путями как-то добираются. Хорошо. 219-71-21, звоните. Итак, на этом мы с вами сегодня, уважаемые наши радиослушатели, попрощаемся. До новой встречи через неделю. До свидания. До свидания.